пальцем. Но в городе, зажатом между берегом океана и горным хребтом, происходила вечная путаница с ветрами. С проспекта Независимости непредсказуемо дохнуло, и падающее тело пронеслось в полуметре от осклизлого бетона набережной, что почти плашмя рухнуть в гниющую черную жижу. Набережная вмиг ожила президентскими охранниками, выскочившими словно тараканы изо всех щелей. Несколько человек в черной форме сразу прыгнули в воду, упавшего выловили и бегом потащили через асфальтированную площадку. Внезапно клубок тел, катившийся к боковому входу в президентский дворец, распался, и стал виден человек в камуфляже. Мокрый, страшный. В разодранном комбинезоне он оседал на колени, отдав все силы ради последней секунды свободы. Изо рта и по груди у него текла кровь. Подняв голову, он смотрел прямо в прицел. Его губы двигались, силясь что-то сказать. Так и не разобрав, что именно, Антон Андреевич Меньшов обычно просыпался в холодном поту с бешено бьющимся сердцем и уж не пытался заснуть. Осторожно, чтобы не будить жену, вставал с постели и до рассвета сидел в кабинете наедине с своими мыслями. Затем начинался новый день с суетой и заботами. Прошлое отодвигалось куда-то вдаль. Но как только наступала ночь, оно возвращалось и смотрело в душу глазами Лёшки Горчичника, а для друзей — Скунса, лучшего друга и напарника, которому он однажды всадил 9-миллиметровую пулю из снайперского ствола. А что было делать? Идти под трибунал? Застрелиться? Бежать со Скунсом в джунгли и сдохнуть там на пару от рук своих же? Система непобедима. И, наверное, вправду виновата во всем. Но как бы там ни было, ведь это он, спецназовец Анька Веригин, всадил тогда лучшему другу в легкую винтовочную пулю и не спился, не сошел с ума, не удавился на подтяжках. И один бог знает, чего это ему стоило. А Скунс приходит с тех пор во сне, окровавленный, страшный, с немым вопросом в глазах, и не спастись от его взгляда ни водкой, ни афганской дурью, ни легкими деньгами. Если не Меньшову, то кому отвечать за Алешкину седину, выгоревшие от муки зрачки и душу, в которую любимая отчизна харкнула обильно и зелено? Уж во всяком случае, не эта самая отчизна, тихо загибающаяся в демократических корчах. Да что отчизна? Есть конкретный человек, конкретно испоганивший Алешке жизнь. Ответить своей поганой жизнью и ответит. Беззвучно поднявшись, Меньшов надел халат, легко ступая по зеркалу паркета, направился в ванную. Залез под душ, долго мок под ледяным дождем и, крепко растеревшись полотенцем, прошел к себе в кабинет. Разогрел суставы, потянулся и, восстановив дыхание, уселся в позу удовольствия сосредоточиться на главном, на том, что его занимало последние полгода и должно было сегодня воплотиться в жизнь, вернее, в смерть того самого конкретного человека, который часто убивал людей и, может быть, поэтому очень крепко держался за собственную жизнь, ездил в бронированной машине, жил в доме, напоминающем крепость, и нигде не появлялся без охраны дюжих молодцов из бывшего 7-го управления КГБ. Отнять у такого жизнь непросто, да еще и изловчиться сохранить свою и не подставить под удар подчиненных, преданность которых не подлежала измерению в деньгах. Взрывные устройства с дистанционным способом подрыва не давали гарантированных